Радио, которое греет. Радио «Россия» Иваново. Мы продолжаем нашу дневную программу. Я передаю слово Константину Колоколову. Большое спасибо, Татьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Помогает мне в работе звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. Вчера в Иванове в Политехническом университете начал свою работу второй всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Мода 4.0». Он будет идти до 14 декабря. На него собрались дизайнеры со всей страны, а также из Казахстана, Белоруссии и Киргизии. Его главная тема – цифровая трансформация индустрии текстиля и моды. Вот в связи с этим обстоятельством в нашей студии сегодня Евгений Румянцев, ректор Ивановского государственного политехнического университета. Евгений Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. А также Владимир Викью, арт-продюсер, предприниматель и меценат, президент фестиваля. Владимир Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос сразу к ректору. Вот насколько нужны для развития вуза, вообще высшего образования и модернизации учебного процесса такие мероприятия? Я думаю, ответ здесь очевиден. Ивановская область, 300-летняя история текстиля. В этой связи мы, как вуз, который фактически готовит единственные кадры в регионе для этой отрасли, мы выпускаем студентов не только инженеров, технологов, конструкторов, мы выпускаем дизайнеров, которые могут сделать внешний облик современного человека интересным, красивым для окружающих, успешным. И таким образом, безусловно, нам необходимо, чтобы территория университета совмещала в себе не только базовый образовательный процесс, но и постоянное движение людей, которые вкладывают максимальное количество смысла в развитие этой индустрии, фэшн-индустрии моды, чтобы в Ивановской области те ткани, которые производят наши крупные текстильные предприятия, перерождались в объекты высокого, в том числе искусства, да, высокой моды, чтобы наши молодые поколения, наши потребители, да, развивались. И в этой связи такой фестиваль, который мы задумали год назад провести на территории нашего региона, это вот тот самый опыт совмещения компетенций производителей одежды, наших студентов, преподавателей и ведущих экспертов в этой отрасли. Теперь вопрос к организатору и устроителю фестиваля. Насколько молодежь, она вообще способна создавать что-то новое, потому что понятно, что когда человек уже умудрен жизненным опытом, вот у него это создание, оно результат его жизненного опыта. А у молодежи что это? Только молодежь способна. На самом деле, молодежь, выходящая из стен учебных заведений, не зацементировала себе мозги уже какими-то нормами, какими-то правильными путями, и у них рождается желание воочию. Вот они увидели, придумали, родили, и это пошло. Другое дело, что не всегда это получается адекватно современному миру, но это не важно, потому что творчество, оно всегда идет впереди. Впереди новаторствует и так далее. Конечно, только молодежь и способна на это, а уже поколение предыдущее, оно молодежи помогает. Поэтому университет крепко держит руку на пульсе и помогает своей молодежи, в том числе и данным фестивалем. Мне самому приятно говорить об этом. Почему? Потому что я сам, во-первых, выпускник текстильного института. С чем мы вас и поздравляем. Спасибо. Во-вторых, я конструктор швейных изделий по образованию. Тем более. А в-третьих, я начинаю с первого курса, а это было 35 лет назад, в 84 году, я был демонстратором одежды в студенческом доме модели. Uh-huh. Так что мы будем беседовать, скорее всего, на одном языке. И вопрос в том, что вот это мероприятие, которое проходит уже второй год. Вот в прошлом году его проведение, оно к чему теперь привело, что во втором отличает от первого, да, и чем он будет хорош и славен в этом году? Первый фестиваль прошел великолепно, несмотря на то, что были ожидания внутри нас, что это будет первый блин комом. Он оказался не комом, а он оказался тоненький, красивенький, очень ажурный. Вкусный? Очень вкусный. Второй фестиваль проходит более размеренно, уже с учетом ошибок, сделанных в прошлом фестивале, с приглашенными более интересными лекторами, модераторами и просто интересными людьми из мира моды, текстиля и легкой промышленности. Что касается главной темы фестиваля – это цифроизация. Тема сложная. Тема сложная не только в текстиле и в легкой промышленности, она сложна еще и в мире. Цифроизация идет гораздо быстрее, ею можно обучить. Соответственно, здесь опять же новаторство, опять же интуиция, в том числе и интуиция студентов. Соединение будущего и настоящей современности, которая существует на сегодняшний момент в России и в российской промышленности. Это очень интересно. Одно другое догоняет, что-то подстегивает, что-то не успевает. Что выйдет, посмотрим. И как раз само мероприятие, оно и является такой площадкой, где все это видно. Евгений Владимирович, цифровизация, вот это слово такое, оно большое, крупное, всеобъемлющее. Понятно, что нынешние технологии, они и уже высоки и далеки, но чем оперируют студенты, чем оперируют их преподаватели на сегодняшний день, да, и вот насколько они готовы к тому, чтобы завтра уже вот в этой цифровизации функционировать и выдавать, собственно, идеи, и не только идеи, но еще и продукт. Именно поэтому, когда мы думали над названием подобного фестиваля, назвали бы мы просто «Мода», или назвали бы мы просто «Фестиваль молодых дизайнеров». А где вектор, да, куда мы стремимся и вообще как мы развиваемся в том современном мире, где действительно там, в 2011 году, да, уже Германия провозгласила некие основные, скажем так, тезисы вот этой будущей промышленной индустриальной революции 4.0, и почему-то 4.0, да, потом пошли Соединенные Штаты, и мы сейчас, собственно, уже у нас целый нацпроект есть, да, цифровая экономика, которая включает в себя не только электронную торговлю, да, электронную коммерцию, но это еще и цифровые технологии, которые позволяют создавать продукты с помощью машин, и когда уже от количества рабочих рук количество продукта не зависит. А сфера дизайна – это, вообще говоря, уникальная сфера когнитивных особенностей человека. И вот задача-то, как мне кажется, сегодня фестиваля – не научить тому, как, а ответить на вопрос, а что мы, как люди, дизайнеры, модельеры, конструктора, будем делать вот в этом современном мире, когда искусственный интеллект сегодня на 80% уже готов придумать решение для вот этого мира фэшн-индустрии. И какое место здесь занимает человек, чему он должен обучаться, каким инструментом, что он должен использовать в своей работе и так далее. То есть вот это некое, знаете, визионерство того, а что будет с этой отраслью. И поэтому ответить сегодня на вопрос, готов или не готов студент, я не могу. Это вопрос такой, знаете, риторический. Он был всегда. Я могу ответить на другой вопрос. А что мы вместе с фэшн-сообществом делаем сегодня с представителями индустрии для того, чтобы действительно наш студент на студенческой скамье понимал вот эти современные задачи и умел пользоваться этими инструментами? Фактически фестиваль – это то, он дает в руки орудие студенту для того, чтобы дальше он уже строил свою профессиональную карьеру, исходя из современных тенденций и современного видения ситуации. А у нас, как вы знаете, это все, да, это художественное проектирование, это дизайн, это конструкции, это технологии швейных производств, которые сегодня оптимизируются с помощью цифровых технологий. И поэтому вот эта вся активная повестка, она в нашей образовательной программе, образовательный трек в фестивале мощнейший. Я считаю, что он, в общем-то, абсолютно на таком же уровне, на котором, например, проводятся такие события, как Легпромфорум или там какие-то крупные текстильные площадки там, в экспоцентре нашей страны. Ну, только среда молодежная, да? Не только, почему мы приглашаем всех. Я хочу сказать, что количество заинтересованных сотрудников и топ-менеджмент наших текстильных предприятий вот за год с момента проведения первого фестиваля значительно увеличилось. То есть на этом мероприятии будут уже не только те, кто были, но еще и другие люди заинтересованы. Он открыт для всех, безусловно. Угу. Насколько интересно вам, я говорю, задаю вопрос президенту фестиваля, сотрудничать с молодежной модой? Я почему вкладываю какое-то свое отношение и вот именно заостряю вопрос на молодежной моде? Почему? Потому что молодежную моду делают молодые или молодые учатся делать впоследствии моду? Вопрос с подвохом. На самом деле, конечно, продукт на сегодняшний момент делают уже люди со статусом. Красивый, замечательный продукт. Но черпают свои идеи, свое вдохновение и свою искру у молодежи. Не секрет, что, если брать даже западные большие дома, люди, представляющие как арт-директора все эти большие дома, они сами практически ничего не придумывают. Сидит группа молодых, только-только выпустившихся из университетов художественных людей, и они за них делают коллекции. А те только руководят. Поэтому, конечно же, молодежь моду и делает. Но, как мы уже произносили это в этой программе, предыдущее поколение корректирует. Корректирует для чего? Чтобы продавалось грамотно, потому что мода – это бизнес. А искусства там мало. Оно есть, но мода – это бизнес. Бизнес, навязываемый покупателю. Это маркетинг, это мерчендайзинг, это абсолютно другие экономические категории. Инструмент продвижения. Да, инструмент продвижения. А творчество однозначно, без него никак. В этом плане даже хочу сказать, что цифровизация – это все здорово. И искусственный интеллект – это замечательно. Кроме того, что если не будет человека, мертвый будет продукт, мертвый. Только человек может вдохнуть душу в это изделие, в продукт и так далее. Но просто у человека появляется более обширный инструментарий для того, да, чтобы упрощение, воплощать свои идеи в жизнь. Кстати, я скажу, что цифровизация, она не нова. Еще в Советском Союзе были первые попытки провести все это, и первые САПРы, и даже если брать другие индустрии, там станки с ЧПУ и так далее, все мы это помним. Это было достаточно давно. Просто это не было связано в сети и не было выстроено как технологический процесс. Да, вот и все. Да. Уважаемые радиослушатели, Радио России Иваново продолжает свою работу. Я напомню, что мы говорим о втором Всероссийском фестивале молодых дизайнеров моды 4.0. У нас в студии ректор Ивановского государственного политехнического университета Евгений Румянцев и президент фестиваля Владимир Викью. Уважаемые радиослушатели, 93-69-20, телефон прямого эфира. Если вам интересна тема моды, если вам интересна тема молодежной моды, и если вам интересна тема молодежного фестиваля, звоните, участвуйте в нашем разговоре. Есть о чем поговорить и есть с кем поговорить в данный отдельно взятый момент. Спрашиваю у президента фестиваля, кто те люди, которые приехали на фестиваль, кто те люди, которые будут показывать свое творчество, и кто те люди, кто будет оценивать творчество? Показывают студенты и выпускники со всей России, всех текстильных и близко к этому академии, университетов и институтов. Сколько участников, сколько коллекций? Насколько я понимаю, 120. И это еще часть, которая отсеялась. То есть в первом фестивале, по-моему, принимало участие около 40, а второй фестиваль уже За сотню. Да, за решу. Сотню перевалил. То есть это говорит о том, что, реноме мероприятие поднялось на очень хороший уровень. А теперь кто оценивает и кто что-то вообще там делает? Значит, председатель жюри, декан факультета искусств МГУ, с которым у ИФГПУ сотрудничество уже не первый год, товарищ Лободанов Александр Павлович, искусствовед, он же и декан Болонской академии, и много-много регалий. Королева российского меха Ирина Владимировна Крутикова, которая, к сожалению, по состоянию здоровья не смогла физически присутствовать в этом году на фестивале как член, как почетный член жюри, но она с нами по видеосвязи, опять же, цифровизация. Виртуально. Да, виртуально, да. И она всегда держит руку на пульсе. Женщина, она не молодая, но очень-очень-очень живая и очень-очень умная. Плюс иностранные гости – это представитель в России французской выставки «Премьер Визион». Это выставка номер один по тканям, которая проводится в Париже два раза в год. И это большой успех, что она заинтересовалась нашим мероприятием. Плюс ведущая гала-шоу Оксана Федоровна, небезызвестная мисс Вселенная, а также ведущая «Спокойной ночи, малыши», и вообще умница, красавица и комсомолка, что называется. Вот, так что приглашаем вас на гала-показ, который состоится завтра, приглашаем всех желающих, это мероприятие бесплатно. Приходите, посмотрите коллекции детей, как раз о них. Да, это коллекции студенческие, да, это коллекции, показывающие то, чему обучились дети. Это не неделя моды, наш фестиваль не неделя моды. Каковая проводится в разных регионах, в разных городах, в Санкт-Петербурге, в Москве, ну, не говоря уже о Париже, Милане и Нью-Йорке. Конечно, это именно конкурсная программа, где выбирается самый лучший, самый адекватный сегодняшнему дню человек, сделавший коллекцию либо одежды, либо кроков ткани. И в этом году введена третья номинация – это реклама и дизайн. Посмотрим, что из этого будет. Как раз для чего это было сделано, чтобы понять, на каком месте, какую нишу займет фестиваль в нарождающейся в России индустрии моды, фэшена, легкой промышленности, текстиля. Это все пробные шары. Ну, понятно, что без продвижения ничего и нет, потому да. что да, сейчас в эпоху всемирной информационной деревни, которая называется интернет, да, если об этом не заявлять, и вот место людей, которые продвигают это все, оно вот и обозначено теперь достаточно активно. Я просто вспоминаю, насколько все это отличалось от нынешнего, да, сегодняшнего дня, 35 лет назад, когда я был студентом, когда я принимал участие в студенческом доме моделей, тогда соревновались на подобных, я не говорю, что на таких же, да, на подобных мероприятиях студенческие дома моделей, они функционировали в вузах каких-то, они тоже достаточно регулярно встречались на каких-то площадках в Москве, в Киеве, я помню, еще где-то. То есть мы активно перемещались, на них встречались и бывали. Но это скорее была такая научно-техническая деятельность молодежи. И ну, это был тоже российский уровень, ну, российский тогда уровень СССР, да, и на этом уровне соревновались, обменивались опытом. Был в свое время фестиваль молодежи и студентов, на котором вот очень многие эти дамы-модели участвовали, показывали свое творчество, и это было интересно. Люди приходили сюда, смотрели. Это было не просто интересно, это еще и было необходимо, потому что в Советском Союзе индустрия была, и мы все помним на тот момент всем, всей молодежи ненавистное распределение, о котором сейчас все мечтают, когда, выходя из университета, у всех было рабочее место. И сейчас, вот благодаря усилиям и стараниям Евгения Владимировича и преподавателей университета, как раз пытаются, и в том числе благодаря, с помощью нашего фестиваля, пытаются возродить возможность детям не просто показать свою коллекцию, но и продемонстрировать себя для того, чтобы, возможно, где-то найти рабочее место. Для этого привлекаются, в том числе и в Ивановской области, предприятия текстильной и легкой промышленности, которые сидят, смотрят и отбирают. Они же тоже входят в состав жюри. Они смотрят не только коллекцию, они смотрят перспективу данного конкретного человека. И это все правильно, и это замечательно, что так делается и именно в Ивановской области. Дай бог, чтобы возрождение легкой промышленности и текстильной промышленности началось отсюда, очень сильным цунами. Евгений Владимирович, вот сейчас, ну, это видно и очевидно, что есть персонализация, да, то есть коллекции, они создаются кем-то. Отдельно взятый человек, отдельно взятый студент. Ну, в данном случае я говорю о том, что принимают участие не только студенты, но персонализация. И она вот как раз является не то чтобы новостью, это сегодня не новость, да, относительно 35 лет назад это новость, что человек, не организация, а человек, отдельно взятый человек, который может, который хочет и который... Ну, должен в дальнейшем будет вот формировать то, что называется модой. Вот насколько сейчас персонализация студента как творческой единицы, она существует? Насколько я помню, в Советском Союзе был только один персонализированный, да, такой человек, который создавал эту моду, Вячеслав Михайлович Зайцев, которого мы все любим, ну, да? Да, да, есть, и Крутикова как раз. Да. Но там все равно как бы было больше как бы с индустрией связано, так, чтобы индивидуальные какие-то коллекции, которые в том числе позиционировались от Советского Союза на весь мир и представляли Советский Союз. Были организации, которые создавали коллекции, может быть, там, дома моделей, но персонификация была только у него. Да. Здесь я не соглашусь. На Кузнецком мосту было много громких имен: Игмант, Тарасова и много-много. В столице, естественно, да. А если говорить о... Ну, так сказать, подождите, в Санкт-Петербурге Парфенова тоже, она вышла из Советского Союза и тоже работала громким именем в местном доме моды. Но Зайцев-то наш, ивановский. Вот оно что. Да, и все-таки несколько десятилетий, да, Советского Союза, которые охвачены его таким вот присутствием персональным. И сегодня, безусловно, вот эта персонализация, да, вот этого образа художника, творца, дизайнера, она, мне кажется, должна подпитываться вот этими цифровыми инструментами, которые они, кстати, прекрасно используют. Все сказали Инстаграм, да, и все пошли в Инстаграм. И считают, хотя это совершенно не единственный, да, метод и так далее. И уже появляются имена и прочее. А все остальное зависит от объема, вот распространения, скажем так, этой информации. Есть совершенно уникальные бренды, образованные нашими студентами. Я с огромным удивлением открываю для себя. Это выпускники текстильной академии, это выпускники политехнического университета, которые успешно работают как российские бренды-дизайнеры, и не только в Ивановской области, а в других регионах, вообще во всем мире в целом. Да? Вот. Но нам, наверное, чего-то не хватает. То есть нам нужно сделать какую-то итерацию, нам нужно вот сбить вот этих людей в единую команду. Это может быть ассоциация выпускников, которую создал университет там год назад, для того, чтобы просто узнать об этих людях. Потому что обыкновенный человек с улицы, да, посетитель, этого, к сожалению, в большинстве своем не знает. И кто в этой связи... И как оценить, измерить вот эту вот, да, про что вы говорите, да, вот персонификацию, да, персонализацию человека, вот мне пока очень сложно об этом сказать. Я как обыватель могу в данном случае рассуждать. Вот. Я замечаю этих людей, они себе даже иногда фамилии меняют, да, для того, чтобы стать узнаваемым брендом, но так, чтобы это было вот на каком-то таком всероссийском масштабе, пока сложно. Ну, с другой стороны, если есть такая задача, и если это является целью, то вы к ней движетесь, и, возможно, это все даст свои плоды. Ну да, в частности, наш родственный вуз, да, друг, это РГУ имени Косыгина, в общем, девиз университета, да, значит, был студентом, стань брендом, стань брендом. Мы немножко для себя это переформулируем и говорим о бренде не применительно к отдельно взятому человеку, а применительно к команде студентов. Поэтому мы внедряем вот это проектное обучение, проектный подход в образование именно с тем, чтобы они вот эту вот командные навыки работы развивали учась в университете и выходили в реальный рынок уже командой, которая готова сделать какой-то там реальный проект. И не знаю, мне кажется, что вообще в современном мире будет уже меньше этой зависимости от личности как таковой. Мне кажется, что нужно больше вот говорить именно о сообществе людей. Не соглашусь. Так, не соглашусь, потому что я считаю, что не так персонификация важна, сколько пассионарность. Вот вы яркий пример того, что давал Советский Союз и его система обучения. Системный подход. Вы окончили текстильный вуз, работаете на радио, прекрасно у вас это получается. И, в принципе, я думаю, что если бы вас закинула жизнь в тяжелую металлургию, то там вы тоже прекрасно справились. Да. Соответственно, то, что я вижу и знаком я с ИВГПУ уже третий год, эта система не умерла, она поддерживается, она даже не теплится, она горит. Это прекрасно. Системный подход студентам дают. Очень хорошие преподаватели, прекрасные преподаватели. На мой взгляд, даже намного лучше московских, многих. Это я вот говорю как москвич, знающий ту это самое. Но вот эта пассионарность, которая должна быть присуща человеку, желающему создать свой бренд, она необходима. Поможет ли вуз в ее развитии, в развитии этой пассионарности или не поможет, трудно сказать. Но возможность есть. Но это еще зависит от личности. Вот конечно, бесспорно. Вы говорите о понятии технологии. Действительно, после окончания вуза у меня было, ну, я не говорю, что есть сейчас, конечно, оно прибавилось и приумножилось, было понятие технологии как таковой в принципе, ну, создание любой вещи. Для того, чтобы осмыслить технологии создания любой вещи, мне хватало знаний. Я определенное время работал как сам индивидуальный изготовитель одежды, да, но когда случился такой взрыв производства одежды в Китае, услуги какого-то человека отдельно взятого, который, пусть и, может быть, даже очень хорошо умеет шить одежду, они, так сказать, стали неравноценными. Ценный момент, и поэтому я пошел работать на телевидении, на радио. Вот. Но у меня до сих пор есть навык, и я, так сказать, готов вернуться к швейной машинке или кала, если это будет нужно и если будет достаточно хорошо оплачиваемо. На третьем фестивале моды 4.0 примите участие в своей коллекции. Я бы лучше это описал и запечатлел, и, так сказать, ретранслировал. Вот на данный момент у меня такие интересы. Кто сейчас участники фестиваля? Что это за люди? Что это за коллекции? Может быть, кто-то участвует уже второй раз после первого раза? По положению фестиваля второй раз участвовать нельзя. Поэтому это все новые лица, это новые студенты. И я уже говорил, это студенты и выпускники, и недавние выпускники. Что-то так. Вот будет интересное, что стоит посмотреть, что вы отобрали. Вы же еще не отобрали, у нас как раз сегодня отборочный день. Нет, я имею в виду, вы отбирали людей для участия. Люди для участия отбирались по анкетам и по заявкам. Соответственно, отсеивались, ну, совершенно, скажем так, не понимающие, для чего они пошли в текстильный вуз или в вуз легкой промышленности. То есть самооценка вот будет только сейчас? Самооценка будет только сейчас, будет серьезная оценка. При этом система оценок мы разработали в прошлом году, она очень интересная. Там очень много пунктов, очень, и оценивается только 1-0. То есть да, нет. Они 9-бальные, там 10-бальная система, шкала. Это очень важно. Критериев порядка 50. И когда все члены жюри оценивают по каждому критерию, то получается достаточно объективная картина. И опять же цифровая. Опять же цифровая. Как будет проходить сам процесс? У нас остается не так уж и много времени. Процесс оценки. Это будет показ одежды, это будет оценка одежды на какую-то ее, так сказать, профессиональное изготовление этой одежды? Сейчас все коллекции развешены, все члены жюри проходят, смотрят исполнение коллекции, именно качество исполнения кроя. Потом будет однозначно показ всей этой массы, демонстрация на подиуме. Смотрится уже понятно, есть фавориты, скажем так, в качестве и в крое, и смотрится подача. Подачи и, соответственно, соотношение названия коллекции, соотношение темы коллекции, соотношение того, туда человек идет, не туда. И из всех этих категорий, я говорю, 50 критериев оценки. 50. Угу. Там все это учитывается. С тканями тоже понятно, они показываются, да, их, так сказать, эскизы, да, и да, уже воплощенные какие-то образцы. Не все, образцы нет? Нет, не обязательно, потому что, конечно, воплотить ткань в наших условиях, если это просто принт, то это несложно, а если это жаккард, то исполнить его невозможно. Ну, вернее, так возможно, быстро, да, конечно. Возможно, но сейчас как раз и идут переговоры с фабриками типа Шуйские Ситцы или Миртекс для того, чтобы они помогали студентам исполнить вот эти кройки в маленьком количестве. К сожалению, экономически фабрикам невыгодно это делать. Но мы просим их, чтобы они нам помогали. И как будут оценивать рекламную продукцию? То есть это тоже будет какой-то отдельный жюри? Да, нет, жюри одно и то же, да, только головной жюри одно и то же, но у каждого направления есть свои специалисты, да. Угу. Давайте напомним, когда будет гала-показ, на который можно прийти и посмотреть? Приходите, пожалуйста, завтра в актовый зал и в ГПУ в 15:00, начало показа, ведущая Оксана Федорова. Так, это то, что стоит посмотреть. Сколько будут участвовать в гала-показе? Сколько будет времени? Мы решим всего. В 6 часов закончится. А сколько мы выберем, трудно сказать. Понятно. Уважаемые радиослушатели, перед тем, как прощаться, я хотел бы вас познакомить с прогнозом погоды на завтра, а потом будем прощаться. К сожалению, время эфира у нас подходит к концу. Радио России, Иваново. Погода. Завтра, в пятницу, 13 декабря, в Ивановой области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью до минус 3 градусов, днем около 0. Геомагнитное поле спокойное, завтра будет полнолуние. Вот такую погоду нам на завтра обещают синоптики. Новолуние. Новолуние. Полнолуние сегодня, завтра новолуние. Новолуние 2 недели назад было. Ой, полнолуние было 2 недели назад. Понятно. Значит, интернет обманывает. Вот они, цифровые технологии, пишут одно, а на самом деле другое. Уважаемые радиослушатели, мы говорили о фестивале, втором фестивале молодых дизайнеров, всероссийском фестивале, который называется «Мода 4.0». У нас в гостях были ректор Ивановского государственного политехнического университета Евгений Румянцев. Большое спасибо, что были у нас и рассказали о трендах и направлениях, а также Владимир Викью. Спасибо большое, что были у нас. Это президент фестиваля, от продюсер, предприниматель и меценат. Спасибо, что были. Спасибо, что рассказали, как оно есть на самом деле. Уважаемые радиослушатели, выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, ведущий дневной программы «Радио России Иваново» Константин Колоколов. Встретимся сегодня вечером в 18:10. Хорошего вам дня, хорошего настроения. До свидания. Вы слушали «Радио России», Иваново.